Нике было тесно в существующих рамках. Душа рвалась на волю, а она сама на сцену, о чем не раз говорила Алене Санне, которая понимала, что внешних данных и таланта для этого недостаточно. «Мне очень жаль», — сокрушается Галич, «что Нику потом не снимали в кино. У нее замечательное, выразительное лицо для кинематографа. В театре, конечно, Ника работать не могла. Театр — очень тяжелый, упорный труд. Нужно не только хорошо запоминать текст, но и постоянно работать над собой. Кино тоже упорный труд, но в кино возможны паузы, выборка удачных моментов, можно снимать кадрами, сценами. Продолжительность спектакля Ника бы не выдержала. Сама она рассчитывала на театральную карьеру, но я сказала ей, не получится. У тебя нет терпения, ты не умеешь трудиться. Именно это мешало ей во всем. Она ничего не могла довести до конца». Во время учебы в Кульке, как, впрочем, и всю жизнь, Ника моталась между Москвой и Ялтой. В связи с этим вспоминается старый анекдот. Еврей приезжает в Израиль, потом, недовольный, оттуда возвращается. Через некоторое время, недовольный жизнью в Союзе, снова едет в Израиль, и так все время. Друг у него спрашивает: «Изя, и там тебе плохо, и здесь. Где же тебе хорошо?» «В дороге». Но это шутка. Думаю, что Москва и Ялта попеременно, в зависимости от ситуации, были для Ники спасением. По крайней мере, так ей казалось. Злоупотребление алкоголем у Ники обострялось, когда она оказывалась в Ялте. Причиной этого в первую очередь были конфликты с Майей. Летом 1994 года, после зачисления Ники в институт, ее родные пригласили Галич в Ялту. «Тогда», — вспоминает Алена Санна, — «я все увидела сама. Для Майи Ника была как для собаки кость, ей-богу. Она бросалась на нее по каждому поводу. Была просто невозможная. И это при том, что Ника жила у Кости, а я в ее отдельной комнате. И хотя Ника дома не ночевала, Майя успевала поскандалить с ней, когда она заходила за мной. Все ей было не так, все не то. Увидела на Нике платье. Это мое любимое платье, как ты посмела его надеть? Платью этому 100 лет. Ты его все равно не носишь. Какое тебе дело, она же его не испортила. Оно ей очень идет». Однажды Ника, находясь в состоянии аффекта, громила в квартире все подряд. Била окна, срывала шторы, творила что-то невообразимое. Закончилось это тем, что ее отвезли в психушку в Симферополь, о чем упоминалось в главе 10 части первой книги. Но то была очередная фантазия Карповой. На самом деле все происходило иначе, что подтверждает рассказ Постникова. В то время, когда Ника не могла выйти из своего неадекватного состояния, я поехал к начальнику наркологической службы в Ялте, и он дал ей направление в Строгановку, психиатрическая больница в Симферополе. Я это все согласовал с бабушкой, которая была двумя руками за. Когда мы ее привезли в больницу, врачи произвели осмотр и собирались ее отводить в палату. Тут только она поняла, что это все не шутки, и сразу же пришла в себя. Мы ее оставили там, а на следующий день я к ней приехал. Нику было не узнать. Она вышла совершенно нормальная, можно сказать, кристальная, и взмолилась: «Костя, забери меня отсюда. Нас в палате 10 человек. Одна тетка бутылкой раскатывает кал по полу». До нее наконец дошло, чем может обернуться ее эксцентричность. Кстати, когда я возвращался после очередного посещения Ники в Ялту, то попал в страшную аварию. А когда Ника узнала об этом, то сбежала из психушки и приехала ко мне. Но и в Москве Ника давала прикурить Постникову. «Когда я в очередной раз приехал к ней, — рассказывает Константин, — Мы оба хорошо выпили, и она схватилась за нож со словами: «Я тебя сейчас, Котя, убью!» Я говорю: «Ну давай, убивай, у тебя же не хватит духа меня убить!» Когда она приставила к моему сердцу нож, я ей сказал: «Ну что, дальше не можешь? Давай, убивай!» Она, конечно, не смогла. Тогда я говорю: «Что ж ты ничего не делаешь? Значит, за свои слова не отвечаешь? Все, я ухожу от тебя». Ника пошла в ванную. Я оделся и уже стоял возле входной двери, когда дверь в ванную открывается. Выходит Ника с ведром воды и раз это ведро вылило на меня со словами: «Котя, ну куда ты пойдешь такой мокрый?» Я ей ответил: «Ты меня не остановишь». И уехал к другу. А она потом, дня через два, приехала за мной к нему, хотя не знала, где он живет. Оказалось, что жена моего друга гуляет с собакой, а мы когда-то с Никой проезжали тот район, и она, как следопыт, добралась до этого района и у всех, кто гулял с собаками, спрашивала, не знают ли они женщину, которая выгуливает боксера. Как правило, все собаководы друг друга знают. Таким образом, Ника нашла меня и уговорила к ней поехать. Сколько раз я пыталась вырвать девочку из запоев, сокрушалась Галич. Но женский алкоголизм — страшная вещь. Он практически неизлечим. Что поделать? Видимо, такие талантливые люди сильно подвержены этой пагубной привычке. У них очень тонкая душа, которая, соприкасаясь с нашим грубым миром, болезненно на него реагирует. И тогда они защищаются алкоголем. Такое объяснение можно принять с большой натяжкой, потому что, если следовать этой логике, то непонятно, почему не спился затравленный советской системой гениальный Борис Пастернак, у которого душа была не менее тонкой. Может быть, если б с нею рядом был человек, за которого можно было бы уцепиться, рассуждает Ольга Мозговая, верный и надежный, который заставил бы ее бросить пить. Если бы, если бы. Что толку в сослагательных наклонениях? И кто бы вытерпел, кто бы нянчился уже не с маленькой девочкой, вундеркиндом, котенком, на кого только и можно что умиляться, а сложной, изломанной, капризной, вздорной молодой женщиной? Есть такие мужчины, чтобы все это терпеть? Сомнительно. Ну что, вспомнили обо мне? Поклонники, а то и собутыльники, чего уж, бросили и женились на других. Она оставалась одна. Примечание. Мозговая. Лунная девочка Ника Турбина. Вечерняя Москва, 2005 год, 12 мая. Конец примечания. Интересно по этому поводу высказывание Ники в ее дневниковых записках. «Я много пила. Самое страшное то, что эта дурная слава останется до конца. Вот будет мне 90 лет, и буду я великой драматической киноактрисой, из грязи в князи, как говорится, или напишу великую поэму, неважно что, все равно все будут вспоминать те моменты, когда пьяная Турбина валялась под столом». Она снова написала стихи о клоуне, но совсем другие. «Бегу по обручальному кольцу, я лют смешу, наживка нос, колпак из слез, и обручем кольцо из льда, поблекла маска, как и я». О тех, кто жили вместе с Никой в ее квартире, можно было бы написать захватывающую повесть, и я когда-нибудь ее напишу. Им просто нет числа, этим сожителям и квартирантам. Подавляющее число из них были людьми неустроенными, несостоявшимися, пьющими. Но интересно другое. Почти все они со временем стали на ноги, нашли свое место в жизни, обзавелись семьями, и только одна Ника не удержалась на этой планете. Я встречался со многими, кто делил с ней скромную жилплощадь, и не верил в беспросветное прошлое этих людей. Вспоминает однокурсник Ники Эдуард, пожелавший не называть свою фамилию. «Я помогал ей по пластике, так как у нее не было постановки танцев, а я до университета культуры закончил хореографическое училище. Нику я видел как большую актрису. Она очень хорошо играла в театральных постановках по Чехову вместе со своими однокурсниками и постоянным партнером Александром Федяиновым. Репетировали дома у Алены Галич, которая готовила Нику и Сашу, а также Светлану Азарову к переводу в Щукинское или Щепкинское училище, так как наш факультет выпускал режиссеров массовых театрализованных представлений, а Галич хотела, чтобы они получили дипломы актеров. Ника жила в общежитии вместе со Светой Азаровой, потом в квартире. Непонятно, почему, имея квартиру, она не жила только в ней. К сожалению, Ника пила. После первого курса мы, ее соученики, вместе с Аленой собрали и отослали в Ялту деньги, чтобы Ника вернулась на учебу, но все их, как потом оказалось, потратила Майя. На втором курсе зимнюю сессию Ника не сдала. У нее были проблемы с молодым человеком. Он ее очень любил. Стоило ей позвонить ему, как он приезжал. Его звали Костя. Он готов был носить Нику на руках, приезжал в Москву по первому ее зову. Второго такого человека не найдешь. Девчонки завидовали Нике и говорили ей: «Ты ломаешь ему жизнь, посмотри, какой человек!» Но Эдуард ошибся. На втором курсе Ника не училась, разве что приходила повидаться с сокурсниками. В остальном истинная правда. У Ники была очень плохая координация, вспоминает Светлана Азарова. Что касается передвижения, пластики, все, что связано с ее туловищем, вызывало у нас не смех, а ржание. Могу сказать, что на хореографии она не могла сделать ни одного движения. Ей все очень сложно давалось. На помощь пришел Эдик. Он с ней часами занимался, оставаясь после занятий. Эдик тихоня, тувинец, замечательный детдомовский парень, очень скромный и светлый человек. Он готов был всем помогать. Я помню, как мы с ним ставили номер и разучивали тувинские шаманские движения, которые он великолепно передавал специфическими жестами и пластикой. Со Светланой Азаровой мы встретились в Париже. Когда я узнал, как успешно сложилась ее судьба, не только порадовался, но и вновь подумал, что взять близкие друзья и подруги Ники, которые вместе с ней выпивали и курили, любили и гуляли, жили в общежитии, учились и дурачились, практически все выжили, чего-то достигли, и только одна Ника ушла безвозвратно. Но она живет в каждом из них. Видели бы вы Минину или Азарову, когда они рассказывают о Нике? Обе они на глазах превращаются в нее. Впечатление, что вы общаетесь с 20-летней Турбиной. Рассказывает Светлана Азарова. Не знаю почему, но помню ее руки. У Ники были длинные красивые пальцы и вытянутые ногти. Причем их она никогда не отращивала и не красила цветным лаком. Они были естественные. Она была прекрасно сложена. Рост у нее, думаю, был где-то 1,74 м. Ника была хороша голая. У нее была красивая грудь. В одно лето я ушла из общежития. Домой не захотела ехать, и все каникулы прожила у нее. Там была одна кровать, в которой мы вместе спали. Точнее, спала я. А Ника, когда не открою глаза, всегда читала. Причем читала с огромной скоростью. Могла за ночь прочитать большую книгу. Сначала я не верила, даже проверяла ее. Ника была очень начитана. Я, по сравнению с ней, белый лист. Если спрашивала у нее о каком-то писателе, которого даже не знала, она никогда не говорила: «Как ты можешь его не знать?» Я, кстати, так и не вернула ей книгу «История искусства». Она мне так понравилась, большая, красивая, с иллюстрациями по древнегреческому искусству. Был еще один смешной случай перед самым Новым годом. Мы вместо Ники уговорили сдать зачет по искусствоведению мою подружку Олю Родину. она тогда училась на кафедре музееведения. Нарисовали ей карандашом родинку над губой, как у Ники, и отправили сдавать. Хотя внешнего сходства у них не было, но в зачетках фото небольшие заметить трудно. Преподаватель был очень строгий, и весь наш курс получил не зачет, кроме Ники. Но специальные предметы Ника сдавала сама. У меня была маленькая комната в общежитии, в которой я, схитрив, приписала одну мертвую душу и жила по-барски одна. Ника часто у меня оставалась, так как хотя у нее и была квартира, в общежитии же веселей. Однажды я решила взять над ней шефство и говорю: «Ты сидишь всю ночь и переписываешь лекции». А ей же тяжело было писать. У нее с этим были проблемы. Ну, в общем, я ее заставила, и она всю ночь писала. Утром просыпаюсь, а она сидит, пыхтит, и, представляете, ручкой натерла мозоль. Но лекции переписала. Она старалась учиться, но это было временами. Нике нужен был такой человек, как Костя. У нее часто не работал телефон. Его отключали за неуплату междугородних звонков. Костя приезжал и оплачивал. На мой взгляд, кроме него, Ника никого не любила. Это были так, влюбленности. Как-то мы сидели с ней и еще одной подругой. Вдруг она говорит: «У Кости есть сын». «Девочки, у него есть сын». Мы спрашиваем: «Подожди, подожди. Но откуда у него взялся сын?» Ника тут же начинает этим жить. Она реально этому верит и реально переживает. Проходит 10 минут, и Ника говорит: «Ну, девочки, я это пиздела». У нее бывало такое, но это было очень трогательно, по-детски забавно. О Постникове тепло говорили все, но только Азарова попросила показать, как он выглядит сейчас, и сказала: «Я бы его не узнала. Вообще другой человек. Помню, у него было такое тонкое лицо, он носил бороду. Вот только глаза остались. Он хороший, очень хороший». Помню, как Ника превосходно читала Бабеля в конце семестра по сценической речи. Она сама это выбрала. А когда нам надо было делать самостоятельные отрывки, она, не раздумывая, сказала, что будет делать яму Куприна. Я просилась к ней в отрывок, но почему-то это не состоялось. У Алены Галич было несколько любимчиков, в том числе и Саша Федяинов, из-за которого мы с Никой поспорили, кто из нас лишит его девственности. Он был у нас единственным девственником, не помню уже, как мы это узнали. Ника говорит: «Я буду». А я говорю: «Нет, я». Мы долго спорили, и вышло так, что Ника должна была иметь дело с Федяиновым. Действие происходило в общежитии, в моей комнате. Я ушла. Всегда было где переночевать. На следующее утро прихожу и спрашиваю у Ники: «Ну что?» А она говорит: «Ты не представляешь. Он стал раздеваться, а у него под джинсами старые бабушкины гамаши. Представляешь, Света? И я не смогла». Эти гамаши ее остановили. Поэтому Федяинова мы не тронули. Однажды мы с Никой пришли к известному художнику Эдуарду Дробицкому, с которым я дружила. У него мастерская была в одном из переулков Арбата. Он жил на последнем этаже. Знаете, старые арбатские чердаки, где многие художники живут. Мастерская была большая, комнат 5. И в одной из них жили павлины. Мы сидели, пили водочку, и вдруг эти павлины стали орать. Турбина, помню, сидела справа. Она ко мне поворачивается и говорит: «Азарова, ты чего орешь?» Я говорю: «Это не я, это павлины». А она: «К тебе белка пришла. Какие павлины?» К моему величайшему сожалению, я с Никой не общалась пару лет. Мы с ней поссорились в 1998 году из-за ерунды. Она попросила меня дать ей мою синюю шелковую юбку. Я ей сказала: «Ника, не дам. Ты напьешься, пропалишь шелк, и вещь пропадет. Это моя любимая парадная юбка». Она на меня за это обиделась. Дурацкая такая ссора. Я никому не рассказывала ее причину, потому что Ника, будь она на моем месте, юбку дала бы. Ника давала все. Она никогда не думала, пропалишь ты, порвешь или еще что. Все могла отдать. Потом мы с ней встретились на ее дне рождения и помирились. В интервью Оксане Барциц на вопрос, мечтала ли она с детства стать поэтессой, Ника ответила: «Нет, я мечтала заниматься театром. Мой отчим – театральный мультипликатор. Я выросла среди актеров, поэтому поступила во ВГИК. Потом случайно попала в Институт культуры». «Случайно? Это по блату? Что же, я совсем дебильная? Я же не кулек законченный. Через полгода бросила. Непрофессионально там учат. Хочу попробовать себя в ГИТИСе. Хотя учебы я уже переросла. Нет сил на нее». «Опять попробовать. В который раз? А что касается учебы, то что это такое, начиная со школьной скамьи, она почти не знала. Невозможно привыкнуть в 20 лет к тому, чего не делала с 7 лет. Но в этом была уже вина не ее, а родных». Кроме того, Ника сама себе противоречила. В интервью «Комсомолке», там «Профессионально учат», и «Экспресс-газете» «Непрофессионально там учат», она говорила диаметрально противоположные вещи. Понять нетрудно. В первом случае это был 1994 год, когда она училась в Университете культуры, во втором 1995 год, когда ее уже оттуда отчислили. Надо же было как-то оправдываться. А в интервью Михаилу Назаренко, объясняя причины неудач, преследовавших ее в кульке, Ника сказала: «Мне сейчас фигово. Все рухнуло, рухнуло. Жить скоро будет негде, денег нет, из института поперли. Пытаюсь восстановиться и не знаю, чем это закончится. За последние полгода как-то все на меня так наехало, что я чувствую, нет сил справляться. Крыша едет». Карпова задним числом пыталась оправдать Нику. Имея в виду Университет культуры, она сказала: «Там преподавали неудавшиеся актеры. Я сама его закончила. Факультет научной информации на базе высшего образования. Интересный факт. Бабушка и внучка учились в одном вузе. И обе заочно. Один мой друг говорил: заочно учиться все равно, что заочно питаться». О том, что Ника на втором курсе Университета культуры не училась, свидетельствует выписка из приказа номер 703 от 2 августа 1995 года. Студентка 121-й группы Турбина НГ отчисляется из университета за академическую задолженность более 3 предметов. Впоследствии Нике удалось восстановиться в кульке благодаря Александру Миронову. «Когда мы с Никой в 1998 году познакомились, — вспоминает он, — то речи о том, что надо писать стихи, выпускать книги и продавать их, не шло. Разговор уже был о том, что надо что-то закончить, получить профессию и работать. И я восстановил Нику в Университет культуры. Восстанавливал тяжело, можно сказать, с боем. Нике нравилось учиться. В 2001 году она была на 2-м курсе. Ей оставалось пройти еще 2 курса, но не судьба». Слова Миронова подтверждает выписка из приказа номер 1401 от 28 октября 1999 года. Восстановить в число студентов 1-го курса заочного отделения специальность режиссура театрализованных представлений и празднеств и перевести на 2-й курс Турбину Нику Георгиевну, отчисленную приказом номер 121 от 20 августа 1995 года за неявку на летнюю сессию по состоянию здоровья. Основание. Заявление Турбиной НГ с резолюциями завкафедры театрализованных представлений Триадского ВА, директора Института искусств Загутского ВИ, юрисконсульта Университета Сидоровой И.П., медицинская справка. Она ушла из жизни, так и не получив высшего образования, которое могло бы изменить к лучшему ее судьбу. Хотя уверенности в этом нет, как и во всем, что касалось Ники. Точку в отношениях ее с Университетом культуры поставил удивительный документ. Выписка из приказа номер 644С от 1 июля 2002 года. Отчислить из университета за академическую неуспеваемость, неявку на сессию, потерю связи с университетом Турбину НГ, 4 курс, бюджетная основа, ЗО. Удивляет здесь не безграмотность специалиста отдела кадров, подписавшего этот документ, а тот факт, что Нике, которая к тому времени без малого 2 месяца как умерла, вменялась в вину потеря связи с университетом.